Горовой командует: «Левое плечо вперед, прямо, кругом!» Так и есть. Сафронов хотел лучше. Повернулся резко, поскользнулся на льдинке, запнулся. Горовой заметил: взмах перчатки влево. «Отставить!» «Вот так-то!» — шепчет Штукин, когда Сафронов проходит мимо него. «Троевым!» — командует Горовой. Сафронов старается и чувствует, как деревенеют ноги, но ничего не может поделать. Взмах перчатки. «Отставить! Завтра придете!» На завтра повторяется все сначала. «Строевым!» И опять деревенеют ноги. Сафронов чувствует, что ничего не может с собою поделать. «Отставить!» — машет перчаткой Горовой. «Что с тобой?» — на этот раз сочувственно спрашивает Штукин. Рядом с Горовым возникает фигура капитана. Ему Сафронов сдавал материальную часть оружия и стрельбу, сдал на пятерке. Разговор идет о нем. Прислушавшись, Сафронов уловил: «А стреляет отлично!» — капитан почему-то произносит слово «стреляет» через два «л». «Да?» — Горовой перчаткой подзывает к себе Сафронова. «Вот что! Из личного оружия можете?» «Могу», — отвечает Сафронов. «Даю 3 очка опоры. Не отстанете, ставлю зачет». «Надо соглашаться». Сафронов с удивлением замечает, что Горовой прихрамывает. Ведет строевую, потом догадывается. Боевой летчик после ранения. В тире Горовой снимает шинель. Сафронов спокоен. Дело привычное. У каждого свой секундант. У Горового капитан, у Сафронова Штукин. Правда, Штукин после выстрела вздрагивает и невольно отступает назад, но это не мешает стрельбе. У капитана бинокль. Дистанция 25 метров, в бинокль отлично видны пробоины. Стреляют почти одновременно. Сухой щелчок, гулкое эхо. 10, 10, докладывает капитан. Горовой косится на Сафронова. Удивлен, тщательно целится. 9. Сафронов знает, нужно расслабиться. Это не на плацу. Тут он умеет брать себя в руки. «Точно в яблочко!» — говорит капитан с нескрываемым восхищением. «А может быть, проиграть?» — думает Сафронов. «Я ж все-таки мастер. Однако спортивное тщеславие и выработанная в соревнованиях честность берут верх. Он же сам вызвал, фору дал. Теперь 9!» — капитан, кажется, разочарован. «Это я отвлекся. В стрельбе главное не отвлекаться». «Ох ты!» — восклицает капитан. «Чуть не пули в пулю, туда же, в яблочко!» Щелчок выстрела, глухое эхо, щелчок, эхо. «Ну что, дружище, видишь, как стреляет?» Горовой подходит к Сафронову, по-товарищески хлопает по плечу. «Поздравляю! Надо боевым командиром быть!» «Да нет уж, я врачом буду!» «Тоже неплохо!» — соглашается Горовой. «Хорошие врачи нужны!» «По себе знаю». Сафронов только теперь замечает растерянно улыбающегося Штукина. «А секунданту нельзя зачет подставить?» Горовой медлит, надевает шинель, затягивает ремень и лишь тогда машет перчаткой. «Ладно, все равно из него солдат, как из меня балерина». Глава 6. Саша Штукин пошел в армию из чувства мести к фашистам. Все, кто не знал мотивов поступка, были удивлены решением парня. Так не вязался облик и характер Саши Штукина с понятием «военный человек». И по здоровью, сильная близорукость, он мог не идти. Да и студентов, средних и старших курсов еще не брали. Тем не менее, этот неуклюжий, невоенный очкарик пошел добровольцем. И настоял, добился, чтобы его все-таки взяли в армию. Рос Саша в тихом приволжском городке. У бабушки и деда. Родителей он не помнит. Отец умер в 21-м от цепного тифа. Мать в 23-м от голода. Сашу взяли старики, учителя средней школы.